Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Дорога к дому 4. Вопреки. Глава 1. Хаос. Первоначальный обман слуха прошел, и Араон заменился на Орион. Пожалуй, все эти события повлияли на мой разум, и он периодически дает сбой. Все это было лишь заставкой, перед игровым роликом, ну а мое имя было вписано при создании персонажа. Я постарался не сосредотачиваться на этом, иначе мог вновь потеряться в своих мыслях, и, пропустив видео, погрузился в новый для меня мир. Игра, как обычно, затянула меня с головой, хоть и начало было обусловлено небольшим нервным срывом. С первых минут я старался понять каждую крупицу информации и брал все возможные квесты. Погружение в мир зависит от многих нюансов, и чтобы загнать мозг в рамки игры, приходилось обращать внимание на любые мелочи. Правда, периодически мысли все равно возвращались к Араону, и я ничего не мог с этим поделать. Целый день я провел за компом, и прерывался только на заварку новой кружки чая. Ко мне в комнату мало кто приходил, на всех слишком сильно давило мое состояние, ну а я не стремился навязываться. Около 2 часов ночи я приглушил свет, оставил негромко музыку, с трудом добрался до кровати и без сил рухнул под одеяло. Мои нелепые попытки отжиматься или заниматься какой другой физической деятельностью постоянно выжимали меня до конца. Но я не забрасывал их, и пока никто не видит, раз в полчаса отрывался от игры и добивал свое тело упражнениями. Сейчас я лежал под 2 одеялами, а мое сердце бешено колотилось от последнего подхода отжиманий. Зато в таком состоянии не было сил на какие-либо мысли, и если повезет, можно очень быстро провалиться во тьму сна. Очень сложно поймать момент, когда ты теряешь понимание реальности, и твой разум переходит в сон. Вот и в этот раз я не успел заметить, как отключился, зато осознание себя пришло рывком. Еще ничего не понимая, я резко подскочил на ноги и безумным взглядом уставился по сторонам. Вокруг меня был ночной лес, и только бесшумные вспышки молний изредка его освещали. Резкий холодный ветер продул меня до костей, а тихий шелест листьев нагонял страх. Мне было практически ничего не видно, а когда пошел дождь, то и другие звуки пропали. Когда вспыхивали молнии, мне казалось, что краем зрения я вижу непонятные силуэты. Правда, все это меркло перед осознанием одного просто факта. Это был не сон. Я с силой врезал себе по лицу и очень остро прочувствовал всю боль от удара. Страх волнами стал накатывать на мой разум, а я боялся того, что окончательно сошел с ума. Здесь была около 0-я температура, а если учесть ледяной ветер и капли дождя, то становилось понятно, что ничего хорошего меня не ждет. Мысли путались и вяло перекатывались в черепной коробке, а я все никак не мог унять липкий страх, что заползал в самые потаенные уголки души. Рывком я скинул пелену с разума и сел прямо там, где стоял. Если я схожу с ума, то ничего не изменится, но мне необходимо очистить свой разум. Я сел практически в позу лотоса, только руки сжал в замок и постарался расслабиться. Все мои попытки погрузиться в медитативное состояние шли прахом, и только сейчас, в такой обстановке, я смог нащупать что-то призрачное. Прервал меня тихий смешок на грани сознания, а затем множество шелеста, словно от сотен маленьких лап. Открыв глаза, я убедился, что сижу все там же, и обстановка не меняется. Очередная вспышка молнии и непонятных силуэтов стала больше. В этот раз улыбнулся уже я, и вновь погрузился в медитацию, совершенно не обращая внимания на внешние раздражители. Шелест листвы и звук дождя отодвинулись на задний план, а я сосредоточился на биении своего сердца. Легкое жжение на левом предплечье добавило новых ощущений, и, не теряя концентрации, я провел ладонью по левой руке, от кисти до плеча. Пальцы ощутили еще заметные нити, словно полосы от шрамов, а улыбка превратилась в оскал. Что есть реальность? Если судить по Вики, то это объективно явленный мир. Но что делать, если я не объективен? Если то, что я сейчас вижу, это не реальность, а навеянное. И судя по всему, глюк с Араоном перед игрой не был таковым. Было, конечно, легкое допущение, что я просто сошел с ума, но я не хотел в это верить. «Паш, ты чего уселся под дождем?» — услышал я знакомый голос своей сестры. «Мы тебя обыскались, а он сидит здесь и мечтательно улыбается в перелеске». Открыв глаза, я наткнулся на словно затуманенный взгляд Кати. Она как будто бы смотрела сквозь меня, но продолжала улыбаться. «Здесь это где?» — тихо спросил я. «Как где?» — удивленно выдала сестра. «В лесу, прямо возле дач, где тебя пырнули. Всех напугал, мы уже с ног сбились, нельзя же так делать». «Понятно», — кивнул я, и заметил, что Катя не может подойти ближе. «Можешь не напрягаться. Перестань строить из себя мою сестру, кто бы ты ни был, у тебя плохо получается. Что ты несешь?» — топнув ногой, практически выкрикнула девушка. «Тебе совсем плохо, да?» «Да нет, все довольно-таки логично», — пожал я плечами, закрывая глаза. «Была зима, а сейчас идет дождь. Да и непонятно, как ты меня нашла, я ведь практически в самой чаще, здесь нет ни тропинок, ни дорожек». «Какие тропинки, какая зима?» — широко распахнув глаза, потрясенно произнесла Катя. «Паш, пойдем, тебе нужна помощь. Ты не осознаешь, что вокруг происходит. Не пугай меня так, пожалуйста». «Хорошая попытка», — тихо произнес я, на мгновение допуская реальность ее слов. Именно этого мгновения хватило, чтобы потерять всю концентрацию и упустить ощущение жжения на предплечье. Я глубоко вздохнул и вновь начал выстраивать мост к себе. Катя молча стояла и смотрела на мои попытки, но когда я вновь ощутил легкое жжение и снова наткнулся на шрамы, уже ничего не могло сбить меня с пути. «Все, это конец», — выдохнул я, когда достиг полного спокойствия. Резко открыв глаза, я увидел, что теперь нахожусь посреди темно-серого плато, где свет дают миллионы звезд, на кристально чистом небе. Оглянувшись по сторонам, я никого не увидел и расслабленно потянулся. Футболка отправилась на землю, а я с наслаждением провел ладонью по выжженному знаку Яры. Ощущение источника все еще не вернулось, зато я наконец-то смог прочувствовать себя не полуживого, фактически инвалида, а владетеля последней цитадели Таирнуар. Осталось разобраться, где я и каким образом отсюда выбраться. «Ты не осознаешь, что вокруг происходит. Не пугай меня так, пожалуйста», — раздался за моей спиной голос Кати. Обернувшись на него, я встретился глазами с жалким подобием своей сестры. Да, внешность существа была отдаленно похожа на Катю, но это была не она. Вместо обычных зубов были ровные острые клыки, глаза, в которых плескалось пламя, и длинные руки, которые заканчивались кривыми черными когтями. Тварь протянула ко мне свою руку и прошипела что-то непонятное. В этих звуках можно было угадать мое имя, и только. «Иди ко мне», — распахнув руки, по-доброму улыбнулся я. Существо улыбнулось, правда, меня чуть не вырвало, и медленно пошло ко мне. Мне удалось перебороть отвращение, и когда тварь оказалась совсем рядом, я провел ладонью по ее щеке и резким движением рук свернул монстру шею. Раздался сухой треск, и тело рассыпалось черной пылью, а в небе впервые громыхнул гром. Закрыв глаза, я подставил лицо сухому ветру и сквозь закрытые веки наблюдал, как зарождается изумрудный рассвет. Яркое свечение поднималось все выше и с каждым мгновением заполняло все больше пространства. Я чувствовал, как знак Яры начинал жечь сильней, и совсем скоро вспышка боли нажала мой разум на паузу. Мне показалось, что прошло мгновение, и сейчас я ощущал себя лежащим на чем-то твердом. Я с трудом открыл глаза и уставился на каменный потолок, с которого прямо на меня сыпалась каменная крошка. С трудом приподнявшись на локтях, я осмотрел окружающее пространство, и немного погодя, встал уже полностью. Хоть мне было тяжело, но я при помощи стены смог подняться и взять себя в руки. Снаружи, за дверью, были слышны звуки боя, магические взрывы и свист рассекаемого воздуха. Быстрая ревизия своего тела показала мне, что я вполне цел, и даже источник отозвался. Только вот он был пуст и странно ныл, но скорее всего это эффект магии хаоса. Быстро осмотрев помещение, я не нашел свой меч, но отнесся к этому спокойно. Главное, что я вырвался из этого кошмара, и теперь все встало на свои места. Магия хаоса ввергла меня в этот кошмар, и попыталась уничтожить меня изнутри. Именно теперь я понял, что больше всего на свете ненавижу хаос. Настолько изощренная пытка над моим разумом – это вне всяких рамок. Даже сейчас, я с дрожью вспоминал эти месяцы, проведенные там. Все-таки хорошо вернуться назад, хоть и тело подводит. Собрав силы в кулак, я покрыл кожу чешуей и открыл дверь. Не знаю, сколько прошло времени с моей отключки, но, кажется, что немного. Впереди, метрах в 50 от того помещения, где я находился, в круге из бушующего пламени стоял вестник. Всего его тело было одной сплошной раной, но он продолжал улыбаться и словно получал удовольствие от бесплодных попыток его убить. Раздался сильнейший раскат грома, и яркая молния ударила прямо в плечо твари, вырывая руку и откидывая вестника прямо в огонь. Я перевел взгляд на источник молнии и увидел парящего кола. Вокруг него багровыми всполохами бурлил и искрился воздух, а в руках рождалась огромная шаровая молния. Пламя, в которое упал выродок хаоса, вспыхнуло с новой силой, но почти сразу погасло под натиском воронки черной энергии. Сосредоточив свой взгляд на ней, я увидел, что вестник практически полностью восстановился, и в кола полетело огромное черное копье. Граф играючи увернулся и в ответ выпустил шаровую молнию, которая с низким свистом полетела в тварь. Вестник резко поднял руки вверх, и, подчиняясь его воле, земля вздыбилась сотнями тонких шипов, которые скрутились в подобие сферы и приняли на себя удар чудовищной силы. Раздался оглушительный треск, и всю местность заволокло облаком пыли, и даже я ничего не смог разобрать. Сильный порыв ветра стянул все лишнее в сторону, и я увидел, как прямо над сферой шипов прыжком воспарил Азакар со своим, горящим синим пламенем, мечом. С громким криком он падал вниз, а вокруг него стягивались потоки энергии и закручивались вокруг клинка. Я попытался взглядом найти остальных членов своего отряда и наткнулся на раскуроченный доспех Кори. Парень был мертв. Доспех словно попал под гигантский пресс, его расплющило, и вдобавок к этому была оторвана нижняя часть торса. Мое сердце пропустило пару ударов, а волна бешенства вымыла из тебя лишние мысли. Собрав всю свою силу в кулак, я рванул вперед, чтобы после удара орка добить тварь. Вокруг моих когтей стало зарождаться черное пламя, но я все еще чувствовал слабость. Ускорение я решил приберечь напоследок и вперед бежал с обычной скоростью. Удар Азакара был чудовищен по своей силе, и мне пришлось выставить скрещенные руки, чтобы погасить магическую волну, что расходилась от места удара. Когда я смог ее перебороть, то вновь побежал вперед, но, не пробежав и пары шагов, я споткнулся и кубарем полетел по земле. Быстро остановив свой перекат, я бросил взгляд на то место, где запнулся и с ужасом увидел, что причиной послужила голова Элвин. Она была вырвана из тела и широко раскрытые глаза, как будто бы с укором смотрели на меня. На долгие пару секунд я оцепенел и был не в состоянии связно думать. Громкий треск привлек мое внимание и я увидел, как кол выпустил очередную молнию, но вестник играючи от нее отмахнулся. На мгновение он пошел рябью и переместился за спину графа, где, немедля, резким движением, пробил его насквозь и вырвал сердце. Ветер на долю секунды заревел ураганом, но сразу же утих, а Калиастр куском мяса упал на обломки. Услышав безумный рык, я перевел взгляд на его источник, и увидел, как к вестнику несется Азакар, и вокруг его тела появляются сотни духов. Мгновение, и рука вестника превращается в сотни тонких черных копий и, не позволяя орку увернуться, пронзает его насквозь. Раздался крик сотен голосов, и я успел заметить, как угасает взгляд Азакара. Пламя вокруг меня заревело бешеным зверем, и уже не сдерживая себя, рванул вперед. Мыслей в голове не было, там была лишь холодная пустота и желание разорвать тварь. Вестник вернул свою руку в нормальное состояние, и, наклонив голову на бок, с интересом следил за моим приближением. Видимо, он не учел мою скорость и способность скольжения, потому что когда я оказался перед его лицом, на нем проступило легкое удивление. Вестник вяло махнул рукой, и в меня полетели три полосы тьмы, которые сразу же развеялись бесполезными вспышками. Резко выкинув руку вперед, я успел заметить, как тварь подставила под удар свою руку, в надежде перехватить мой удар, но черное пламя с легкостью разрезало, как защиту, так и плоть с костями. Вестник вновь замерцал и переместился на пару десятков метров назад, но я вновь использовал скольжение и оказался за спиной вестника, где, ускорившись, пробил тварь насквозь, а черное в мгновение покрыло все его тело. Впервые я услышал крик боли из уст вестника, и очередным взмахом когтей разорвал ему шею. Тело существа рухнуло на землю, как мешок с землей, а я беспомощно осмотрелся по сторонам. Вокруг никого не было, казалось, я остался совсем один, и только рассыпающееся пеплом тело вестника составляло мне компанию. Черное пламя нехотя погасло, а я побрел к телу Кала. Парень лежал совсем рядом, и из его тела до сих пор вытекала кровь. Под ним уже собралась большая багровая лужа, и красное сияние неба делало ее еще более мрачной. Я с силой сжал кулак и на мгновение закрыл глаза, совсем не так и представлял свое возвращение в мир Араона. Мой взгляд сам собой переместился к телу орка, а затем и туда, где я споткнулся о голову Илвин. Мыслей не было, лишь холодная пустота и горечь потери. А еще неизвестно, что стало с Кариатом и Лирой Стиссой, нужно собраться и поискать их. Правда, я боялся, что смогу наткнуться на их мертвые тела и потерять вообще все. Дарт. Словно в ответ на мои мысли, раздался усталый крик Лирании. Обернувшись на него, я увидел эльфийку, что медленно и, шатаясь, идет ко мне, перебираясь через завалы разрушенных домов. На ней практически не было живого места, многочисленные раны и ссадины, одна рука висела плетью, а вторая была выгнута под неестественным углом. Но это все меркло перед тем, что она была жива. Любые раны можно залечить, любую боль унять, главное, что она жива. Лирания, тихо произнес я, делая тяжелый шаг ей навстречу. Девушка, увидев меня, заметно расслабилась, и даже попыталась улыбнуться, но боль взяла своя и она лишь вымученно сморщилась. Нас разделяло метров 50, которые все никак не хотели заканчиваться. Лиранию заметно шатало, и казалось, что она вот-вот рухнет без сознания, но она упорно шла ко мне. Оказавшись рядом со мной, она светло улыбнулась и провела ладонью по моей щеке. Казалось, от этого прикосновения стало заметно светлей, и пустота внутри моей души стала заполняться теплом. Чувство опасности вяло подало знак, но быстро пробежав взглядом по окрестным руинам, я ничего подозрительного не увидел, и успокоился. Девушка почувствовала мое беспокойство, и хотела что-то сказать, но жгут черной энергии пробил ее насквозь, оставляя огромную сквозную дыру в ее теле. Лирания упала на мои руки, и время замедлило свой бег, а я смотрел, как из ее глаз уходит жизнь и совершенно ничего не мог с этим поделать. Безумно долгие 2 секунды, растянулись на часы, а я пытался уловить ее последний взгляд, но все было тщетно. Мой дикий рык разнесся по всему городу, и волна всепоглощающей ярости заполнила сознание. Я перевел взгляд на источник жгута и увидел формирующееся тело. Откинув лишние мысли, я рванул вперед, отмечая золотой блеск воссоздаваемых доспехов. На месте вестника постепенно появлялся сам владыка хаоса, но мой рывок уже было не остановить. Я успел ворваться в источник, пока еще силуэт не сформировался, и принялся рассекать когтями все, что попадалось мне на глаза. Черное пламя с новой яростью вспыхнуло вокруг меня, и я, не жалея своих сил, рвал саму основу мироздания, совершенно не обращая внимания на то, как мое тело иссушается. Моя злость служила топливом для огня ярости, и я не собирался приглушать это пламя. Было заметно, что мои удары не уходят в пустоту, только что образованные узы разрушаются, и вокруг бурлит одна только тьма. В одно мгновение я перевел взгляд внутрь черного тумана и увидел обезображенное лицо своей сестры. «Что за нахер?» — выдохнул я, замирая, и в этот же момент в грудь ударил воздушный таран. Я кубарем полетел в руины города, а мысли пытались выстроиться во что-то адекватное. Когда мое тело соприкоснулось с камнем, я услышал уже знакомый смех и только грязно выругался. Лежа среди камней, было очень сложно вернуть себе самообладание, особенно после того, как я увидел смерти своих друзей. Сейчас я даже затруднялся сказать, что было страшней, кома и земля, или смерть всех тех, кто мне дорог. Единственное, о чем я старался думать, так это о том, как же мне выбраться из этого кошмара, ибо нахождение среди иллюзорного мира, это явно не для меня. Уже совершенно спокойно я поднялся на ноги и уставился на темное нечто, что пыталось принять вид моей сестры. «Как тебе, Мир?» Растягивая слова, спросил темный силуэт. «Тебя уничтожу», — выдохнул я, вытягивая вперед руку. «В этом теле магия тебе недоступна», — засмеялась черная марева. «Это мой разум, а значит мои правила», — усмехнулся я, посылая в облако разрыв. Секундная тишина, и взрывная волна расчищает все видимое пространство, а я стою посреди все того же серого плато и наблюдаю, как растворяются тела моих мертвых друзей. Очередная иллюзия, которая показала мне все мои страхи. Разум до сих пор пытается выстроить защиту, но это очень сложно, особенно если перед твоим взором стоит затухающий взгляд Лирании. Я уселся на землю и вновь погрузился в медитацию. Нужно решить, как разрушить эти оковы и наконец-то выбраться. Если опустить детали, то по всему выходило, что именно магия хаоса виновник всего этого. А что лучше всего противостоит хаосу? Правильно, порядок, в котором мои знания – это такой ничтожный минимум, что даже смеяться хочется. Вокруг меня снова стал обрисовываться мир, но я заглушил все свои чувства и остался в темноте своего разума. Я хорошо помню отрицание тьмы, но скиф побери, хаос и тьма – это немного разные грани мира, а значит и подход с тьмой здесь не поможет. Зато, я неплохо разбираюсь в магии разума, и ведь именно с ним играется хаос. Как, находясь внутри своих иллюзий, воссоздать магию, если иллюзорный мир, насылаемый хаосом, настолько реален? Обычная магия здесь бессильна, потому что я даже не уверен, использую ли ее или это просто морок. А значит остается только одно, ментальная магия и сила моего разума. Могу ли я очистить разум от чужого влияния? Легко. Могу ли оградить его от дальнейших поползновений? Должен справиться. В конце концов, я ведь здесь хозяин, хоть и есть некоторые переменные, которые от меня не зависят. Я сидел на холодном камне и погружался все глубже и глубже. Вокруг меня то ревел ветер, то громыхали раскаты грома, и яркие вспышки молний пытались раздробить мой разум, но я был непреклонен. С каждой минутой я выстраивал внутри себя этакий шипастый барьер, что держался на одной только воле, и с каждой минутой напор становился сильней. Шаг за шагом, блок за блоком я создавал клетки-ловушки и отгораживался от осязаемого мира, все глубже погружаясь в себя. Постепенно, я перестал ощущать свое тело, зато стал ощущать все, что происходит вокруг. Ведь в своем разуме, хозяином был я, и бледно-багровые росчерки, словно легкие дуновения ветра, заметно выбивались из общей концепции. Как матерый охотник, я загонял свою жертву и шел по следу хаоса, нивелируя все его попытки что-то изменить. Моим спутником был надоедающий смех, что с каждым разом становился все бледнее и тише. Я чувствовал, что скоро все закончится, и в один прекрасный момент оказался посреди черного нечто, где не было ничего. Усилием воли, я зажег светлячок, который успел скомбинировать с порядком, и на мгновение осветил окружающее пространство. Громкий, сухой треск и множество трещин по объемному пространству. Это все, что я успел запомнить, перед тем, как меня отключило. Первым ко мне вернулся слух. Низкий гул, казалось бы, вырывался из глубины разума и заполнял все сознание. Следом я смог ощутить свое тело и биение сердца. Правда, мысли ворочались с трудом, словно я выпил ведро черной и сейчас был на грани небытия. Самым мерзким ощущением была дикая сухость во рту, и это было следующее, что я почувствовал. А за ней пришла сильная слабость и призрачное ощущение тела. Первым моим позывом была проверка источника, и он, к счастью, был на месте. Только вот энергии в нем не было ни капли, а непонятные трещины на его поверхности немного пугали. Зато я мог воздействовать на потоки энергии внутри своего тела, а значит, мог разгонять их и сращивать разрывы. А разрывов этих было ну очень много. Привычная работа немного успокоила мои бешеные мысли, и я смог хоть немного перевести дух. С каждой минутой я ощущал свое тело все лучше, а низкий гул становился все тише и тише, пока, наконец, полностью не исчез. Сквозь закрытые веки я видел движение рядом с собой, и как только слух начал восстанавливаться, мне удалось немного приоткрыть глаза. Зрение еще подводило, и я видел лишь размытые силуэты, но как только я подал первые признаки жизни, все вокруг тут же затопил изумрудный свет. Он приносил тепло и спокойствие, а также вымывал из тела боль и слабость. С трудом, но я все-таки смог проморгаться и увидел перед собой уставшее лицо Лирании. Девушка держала свою руку на моей груди и, заметив, что я могу видеть, тепло улыбнулась. «Наконец-то ты вернулся», — с легкой хрипотцой произнесла она. «Наш герой здесь», — услышал я еще один знакомый голос. Сзади к Лирании подошел Криот, его глаза мерцали расплавленными частичками золота, а болезненная бледность показывала, что он давно не пил кровь. Я мельком оглянулся по сторонам и увидел, что мы находимся в небольшом помещении, а мое тело лежит на бледном подобии лежанки. Снаружи раздался еле слышный хлопок, а затем я услышал свист воздуха. Похоже, там есть с кем драться. Только вот как бы мне убедиться, что это реальность, а не очередной иллюзорный кошмар. Впервые я не мог найти стопроцентное решение проблемы, ведь мне были неизвестны возможности проникнувшего в меня хаоса. Сколько я был без сознания? Очень тихим и хриплым голосом спросил я. Достаточно долго, чтобы я успел проголодаться, усмехнулся вампир. После твоей крови, любая другая мне совершенно не подходит. Он сделал еще один шаг ближе, и резким движением отбросил Лиранию в сторону, после чего рывком приблизился к моему лицу и оскалился. Я устало прикрыл глаза, а когда открыл, то вновь оказался посреди серого плато. Что ж, механизм понятен, и моя медитация приносит плоды. Иллюзия была совсем короткой, если не считать некоторое время, что я провел за латанием своего тела, а значит, я на правильном пути. В этот раз, мне припомнилось то первое, что помогло мне сбросить оковы разума, а именно татуировка Яры. И сейчас, я завязал свой разум именно на ней, после чего окружающее меня пространство стало вибрировать, словно растревоженный улей. Вокруг меня с бешеной скоростью менялся цветовой спектр, и даже крепко закрытые веки не помогали избавиться от ощущения падения. Левое предплечье стало неметь, а после я почувствовал, как по нему, словно раскаленными углями кто-то рисует узоры. Боль была терпимой, сильной, но я мог с ней справиться. Правда, спустя несколько минут, я почувствовал, как линии знака стали растягиваться на все тело, перенося за собой и боль. Жжение достигло своего апогея, когда очередная вспышка изумрудного света погрузила меня во тьму. Как бы много матов я сказал, если бы мог говорить. Тело знатно ломило, По всем конечностям бегал просто табун мурашек, а в голове сквозил холодный ветер. Вновь ощущение реальности и страх перед тем, что это окажется очередной иллюзией. В этот раз было что-то новое, а именно, я чувствовал легкое дуновение ветра. Глаза получилось открыть раза с седьмого, и сейчас я лежал и смотрел на игру сияния багрового цвета. Вокруг меня был небольшой полевой лагерь, где лежали десятки таких же, как и я. Ко мне никто не спешил подходить, поэтому я ушел в себя и приступил к ревизии своего тела. Аура была практически полностью выжжена, источник почти не ощущался, лишь его смутные очертания, а безумная слабость объяснялась большой кровопотерей. Без ощущения магии, я чувствовал себя слабым, но меня спасала возможность погружаться в глубокую медитацию. Внутри себя я сращивал разорванные каналы энергии и убирал остатки лишних и непонятных мне эманаций. Хотя, если вспомнить, чем по мне шарахнули, то эти странные вихри становились более понятны. Ненавижу магию хаоса. В этот раз шанс того, что я вернулся, был немного больше. Обычно, я появлялся в небольшом помещении, сейчас же вокруг меня бурлила жизнь, и это несказанно радовало. Хотя, я не избавился от мерзкой мысли, что вокруг все еще иллюзорный мир, и это сводило с ума. На этой мысли рядом со мной появился Калил, он устало опустился рядом, и только потом увидел, что я на него смотрю. «Дарт, ты очнулся?» — глупо спросил полуэльф. Я хотел было ему ответить, но сухо закашлялся и чуть не подавился воздухом. Калил тут же засуетился и, приподняв меня, поднес к губам флягу. Сделав небольшой глоток, я благодарно кивнул и, расслабившись, вновь распластался на подстилке. «Ты был без сознания 5 дней», — заговорил Калил. «Нам хоть и удалось немного залатать твое тело, но выгнать магию хаоса не вышло. Поэтому мне с Лиранией пришлось почти каждый час проводить очищение твоего тела. С хаосом в городе более-менее справились. Вестник вроде бы изгнан, но по крайней мере, с того самого дня, как его утащил непонятный аватар, вокруг тишина. Магические башни активно работают над уничтожением любых проявлений хаоса, а Архимаг вовсю старается нивелировать последствия сдвига. Раненых очень много, а про убитых я вообще молчу. Из нашего отряда все живы, но не сказать, чтобы целы. И да, скажу сразу, не советую попадать на глаза своей эльфийке». Нервно хмыкнув, я удостоился непонимающего взгляда Калила. Он на мгновение задумался, а после, криво улыбнулся. «Да, у тебя же их 2», — произнес он. «Вот их обоих лучше обходи стороной. И вообще, лучше притворись, что все еще без сознания, а когда наберешься сил, беги. Знал бы ты, что здесь творилось, и как мне хотелось оказаться на твоем месте. Без сознания в смысле, чтоб ничего не слышать. Куэри только жалко, весь его доспех пришел в негодность. Он, конечно, пытается его восстановить, но, кажется мне, гиблое это дело. А Закар ходит смурной, что-то его тревожит, а вот вампир наоборот, воспрял духом. Со дня на день мы ожидаем войска королевства, так что можно смело признать, что мы справились. Приходи в себя, мне нужно проверить еще нескольких раненых. Лекарей практически нет, поэтому все, кто хоть немного знаком с искусством исцеления нарасхват». Калил устало вздохнул и, извинившись, покинул меня. «Я же остался лежать и приводить в порядок свое тело. Все, что сказал полуэльф, я принял к сведению, и единственное, что меня покоробило, так это разрушенный костюм Куэри. Все-таки именно из-за меня он оказался здесь, и я, хоть и косвенно, виноват в порче его шедевра. Правда, остается один огромный нюанс, который никак не дает мне покоя. Реальность ли вокруг меня, или снова проделки хаоса? Есть, конечно, один большой плюс, в пользу с теорией о том, что я в реальности. Если первые 3 раза, когда я приходил в себя, вокруг меня было совсем небольшое помещение, то сейчас я лежал в центре огромного города, и это было что-то новое. Хотя, это вполне объяснимо. В мое тело проникло не так много магии хаоса, а значит у нее недостаточно сил, чтобы прорисовать мои глюки в должной мере. Этакое отсутствие оперативки, на манер магического мира. Но, если опять же, взять в расчет, насколько реальными казались видения, насылаемые хаосом, то, ни в чем нельзя быть уверенным. Что мне остается? Вновь обратиться к божественной магии, и надеяться, что связь с Ярой поможет мне выбраться из этого кошмара. Именно на связь с Ярой я и делал упор, хоть и прекрасно понимал, что ее нет здесь. Зато именно знак жреца позволил мне сделать первый шаг наружу из кошмара. Параллельно с исцелением тела, я проводил параллели и с знаком жреца, тем самым получая активность божественной силы, и когда чувствовал легкое жжение, то резко открывал глаза, и до рези всматривался в каждую деталь окружающего мира. Примерно часа за четыре я смог подняться на ноги и более уверенно прочувствовать свое тело. Кроме Калила, ко мне никто не подходил, и все это время я был представлен сам себе. Мой источник был все еще недоступен, но я не опускал руки, ведь такое случалось не один раз. Для его восстановления нужно время, и небольшая помощь с моей стороны. Жаль только без магии я не могу помочь окружающим людям, а тех, кому требовалась помощь, было ну очень много. Я не знал, где осталась моя сумка с вещами, поэтому просто пошел вперед, в надежде встретить кого-то из своих. Вокруг было тихо, если не считать стоны раненых. Давящей тяжести хаоса уже не ощущалось, а прохладный ветер приятно обдувал лицо. Завернув за угол одного из разрушенных зданий, я нос к носу столкнулся с Илвин. Девушка удивленно отшатнулась от меня, но практически сразу взяла себя в руки и скорчила злобную гримасу. «Зря ты встал, Дарт, лучше бы оставался без сознания», — зло выдохнула она. «Но уже слишком поздно, сейчас я буду тебя убивать, Скиф. Ненавижу магию хаоса». Глава вторая. Раскрывая карты, Илвин, практически, в одно мгновение оказалась прямо передо мной, и я приготовился к нападению. Девушка лишь на миг замерла на расстоянии вытянутой руки, а после, буквально повисла на моей шее. Ее чувства и эмоции, что ударили по нашей связи, просто парализовали меня. Там был такой безумный коктейль, что я даже не мог представить, как такие разные чувства могут соседствовать друг с другом. «Больше никогда не смей так делать», — тихо, но очень зло произнесла Дрэу. «Это я твоя тень, это я должна рисковать своей жизнью, чтобы жил ты. Не смей, слышишь? Больше никогда так не делай». Я был немного в ступоре и очень плохо соображал. Сделав шаг назад, я взял девушку за подбородок и заставил наши взгляды встретиться. «Милая, давай я сам буду распоряжаться своей жизнью», — иронично спросил я. «Выдержал удар хаоса, а от тебя и Лиры не осталось бы ничего. Сочувствую тебе, но так просто от меня не отделаться. Соберись, у нас впереди великие дела, а терять тебя так рано я не намерен». Илвин пару секунд внимательно всматривалась в мои глаза, после чего легко кивнула и заметно расслабилась. Буря чувств в ее душе утихла, и я хоть немного, но смог привести свои мысли в порядок. «Где мои вещи? Где остальной отряд?» — спросил я девушку. Калил как-то подозрительно быстро слился, ничего толком не сказав. Да и про Азакара что-то говорил. «У нас все в порядке. Вполне», кивнула Дрэу. «У Азакара разорвана связь с духами, все-таки мы посреди хаоса, вот он и не в себе. Кори немного горюет по своему доспеху, Калил пытается лечить, Тесса и парень ее всегда рядом, у них все в порядке. Лирания, кстати, в бешенстве. Не знаю, что между вами происходит, но она действительно не в себе. Интересно», нахмурился я, четко прочувствовав замешательство Илвин. «Ладно, с этим я сам разберусь. Надо собираться и двигать назад, в цитадель. Скоро здесь будет не продохнуть от различных властителей, ну и мне с ними лучше не пересекаться. Пока». Дрэу кивнула и перестала строить из себя невинную девушку. Вокруг меня сомкнулась незаметная темная дымка, которая через пару секунд сконцентрировалась в моей тени. Я сладко потянулся и немного расслабился. Пока реальность вокруг была более чем реальной, особенно если учесть, что каждую секунду я пробивал свою связь с Ярой, и жар на предплечье внушал мне спокойствие. Я пошел за девушкой и всю дорогу осматривал окрестности. Разрушений было очень много, так же как и раненых. Судя по всему, схроны еще не открыты, а вокруг только солдаты. Тонкая пелена хаоса все еще ощущалась, но это было мимолетно. И я не мог понять, в чем дело, то ли территорию уже так хорошо отчистили, то ли мои чувства притупились из-за разрушенного источника. Илвин провела меня к сотне жреческих воинов, где и лежали мои вещи. Правда, пережил вторжение хаоса только клинок и все. Даже ножны и те были разорваны, чего уж говорить о сумке и одежде. Естественно, меня не оставили голым, и кое-что удалось взять у той же сотни. Я немного пришел в себя и уже был готов к долгой дороге назад, как возле меня, буквально материализовалась Лирания. Илвин была права, девушка находилась в состоянии холодного в бешенство. Мое состояние было далеко от идеала, прямо, скажем, чувствовал я себя очень хреново, и как только эльфийка это увидела, то, кажется, вспыхнула еще больше. «Не смей больше рисковать своей жизнью ради меня!» Практически выкрикнула она. «С чего ты вообще взял, что мне требуется твоя защита? Я пережила падение своего дома, стирание его из истории и все еще дышу воздухом этого мира. Замолчи, пожалуйста», — тихо вздохнул я, наблюдая, как вокруг нас взвился полог Илвин. «Ты бы не выдержала удар хаоса, а я уже проходил через это. Извини, но я не мог допустить, чтоб ты погибла. Могла бы сказать спасибо, вместо того, чтобы истерить на всю площадь». «Истерить?» Девушка шумно выдохнула и замерла. Одно мгновение, и она силой ударяет меня ладонью по щеке, а я, из-за слабости, просто не успеваю ни увернуться, ни блокировать удар. Болезненно рухнув на землю, мне с трудом удалось удержать стон боли, но когда я поднялся вновь, то эмоций не было. «Прошу прощения, ваше высочество», — холодно произнес я, отвешивая эльфийке шутливый поклон. «Я больше не побеспокою вас своей защитой. Всего вам доброго». Резко развернувшись на месте, я оставил Лиру одну, а сам постарался выкинуть из головы лишние мысли. Сейчас не время рефлексировать, а эльфийка пусть сама разбирается со своими тараканами. Я постарался максимально сильно снизить накал эмоций и воздвиг вокруг своего разума плотный ментальный барьер без использования магии. Только сила воли. Он отрежет пики эмоций и позволит мне и дальше действовать более-менее разумно. Я даже представить не могу, что нашло на Лиранию, из чего такая реакция, но по всему выходит, что мне совершенно не рады. Я прошел сквозь купол Илвины, закинув сумку на плечо, пошел к выходу из города. Да, Дрэу молодец, что вовремя закрыла нас куполом, только вот он не пропускал лишь звуки, а непрозрачным не был. Переживал ли я о падении своей репутации среди железной сотни? Скорее нет, чем да. Мои мысли довольно быстро перетекли на более важные проблемы, а именно на принятие клятвы у оборотней. У меня оставалось не так много времени, чтобы до них добраться. Правда, теперь, без магии, мне придется брать с собой Илвин, и надеюсь, кошаки не очень возмутятся присутствию еще одной темной твари. Примерно возле ворот меня нагнали остальные члены отряда. Почему-то все решили пойти со мной, только вот Лиру я среди них не видел. Наверное, это было к лучшему. Мой взгляд зацепился за совершенно разбитый доспех Кори и его грустное выражение лица. Именно на этом моменте я почувствовал легкое сожаление. Как ни крути, но часть вины лежит и на мне, а быть должником я не привык. «Кори, ты как? В порядке?» Немного притормозив, спросил я парня. «Вполне», — наигранно бодро кивнул он. «Доспех только жалко, но ничего, думаю, вами что-нибудь придумаю. Могу посодействовать», — хмыкнул я. «В моем распоряжении есть несколько гномьих мастеров, могут помочь тебе с этим. Естественно, без каких-либо попыток украсть твои идеи или что-то подобное. Клятву дадут, если надо. Буду только рад», — обрадованно произнес Кори. «А у тебя, это где?» «Просто не все могут себе позволить иметь в распоряжении подгорных мастеров. Это же гномы. Я уже не первый год пытаюсь выйти на сотрудничество с кем-нибудь из них. Столько идей, столько мыслей, но опыта пока не хватает. Ну вот, погостишь у меня с месяц, а после отправишься в Ами», — кивнул я спокойно. «Только с тебя клятва о молчании. Поверь, это не недоверие к тебе, просто так нужно». «Да я все прекрасно понимаю», — обрадованно кивнул парень. «И ничего против клятвы не имею. Все имеет свою цену, особенно сейчас, когда ставки на мир так высоки».